Я не мог понять, кто это, а он уже был в 50 метрах от меня. Он двигался слишком быстро. Соня. Глава 15. Это мог быть только Гриммер. Я сфокусировался, чтобы понять, откуда идет сигнал. Пришлось задействовать всю свою силу. И вот он, 30 метров. Его траектория была хаотична. Путь петлял из стороны в сторону, но конечная цель стала очевидной. Князь. 20 метров. Вглядываясь в чащу леса, я приложил немало усилий, чтобы его разглядеть. Пришлось включить орлиное зрение, тогда изображение приобрело очертания. Вот, он, 10 метров, передвигается на четырех лапах, сконцентрировав свой взгляд на князе. Он был не похож на тех, что напали на посад, невысокий и худой. Такие были у гриммеров одиночками-ассасинами. 5 метров, стража стояла далеко от князя и точно бы не успела к нему. Я схватил его за плечи. «Ты чего, броневой?» – нахмурился он. «Простите, ваша светлость», — только и успел сказать я. Навалившись всем тело, я повалил князя на спину. И вовремя, в тот же самый момент, над нами пролетела туша Гриммера с выставленными вперед когтями. «Да ты что творишь? Ты хоть понимаешь, что ты наделал?» — барахтался князь подо мной. Он еще не понял, что произошло. «Думаешь, за твои подношения тебе все можно теперь? Да я тебя к столбу привяжу и лично высеку». Я быстро поднялся на ноги и обернулся. Толпа погонщиков окружили тварь, взяли ее в плотное кольцо, обнажив ксалантиры. Гриммер замер, быстро переводя свой взгляд с одного на другого. Князь затих, увидев, что происходит. «Простите, ваша светлость», не отрываясь от картины, сказал я, «но в противном случае, я бы не успел». Князь молчал, приоткрыв рот. «Берем живым?» — грозно спросил Клим, выставив вперед ксалантир в напряженной руке. «Нет», — отрезал Ратибор. Гриммер кидался вперед, пытаясь прорваться через плотное кольцо погонщиков, но они не давали ему выскочить. Он медлил с атакой, понимал, что это может кончиться для него фатально. Погонщики тоже не спешили действовать. «Значит, знают, как выигрышнее всего сражаться с этими тварями. Еще из прошлой жизни я знаю, что лучше подождать, пока он сам нападет, и брать их на контратаке. Но это работало только один на один, либо с численным преимуществом союзников, как сейчас. Клим, номер 5!» — выкрикнул Джарик, когда поймал на себе взгляд Гриммера. «Принял», — едва успел ответить тот. Джарик сделал короткий выпад, изображая атаку к салантирам. И вот оно, ответная атака Гриммера не заставила себя ждать. Ловко уклонившись от удара, он двинулся вперед всем корпусом, резко выбрасывая вперед руку. Джарик был готов к этому. Он присел, ловко уклоняясь от удара, а в этот момент к Гриммеру со спины подлетел Клим. Длинным и широким ксалантиром, с головой дракона на крестовине Эфеса, он размашисто рубанул тварь. Лезвие как по маслу прошло сквозь тело Гриммера, разрезав его пополам. И правду говорят про это оружие. Мне надо срочно его раздобыть. Две половинки твари рухнули на песок, из них разливалась густая серебристая кровь. Он сам еще какое-то время дышал, издавая тихий, протяжный звук и выпуская из легких последние крохи воздуха. Погонщики подошли ближе к мертвому телу, задумчиво его осматривая. «Гриммер ассасин. Ассасин», тихо констатировал Двор. «Угу», угрюмо ответил Ратибор. «Хотел убить князя», со значением сказал Джарик. «Угу», задумчиво повторил Ратибор. «Ратибор», позвала его Соня, как будто пытаясь вернуть в реальность. «Да», он поднял на нее свои глаза. «Да, прочесать местность. Джай и Клим, вы охраняете князя, остальные отправляются на поиски. Ассасины не ходят поодиночке. Елисей и Соня, возьмите драконов, контролируйте ситуацию с неба. Всех драконов расставить по периметру, охранять». «Броневой», окликнул меня князь, не отрывая взгляд от тела Гриммера и подавая мне руку. «Помоги мне встать». Я схватил его ладонь и потянул на себя. «Ты спас мне жизнь», — сказал он, отряхиваясь от песка. «Батюшка, мил человек, что ж делается такое-то, а?» Его прислуга, как будто пришла в себя и тут же подскочила к нему, чтобы привести в порядке запачканную одежду. «Князь, ясно солнышко, как же так?» Григорий Иосипович, наконец, посмотрел на меня. «Теперь я рад, что мы слишком часто с тобой встречаемся», — сказал он. «Смотри-ка, помнит, всегда к вашим услугам», — улыбнулся я, сделав короткий поклон головой. «Просто герой», — цыкнул Ратибор, проходя мимо. «Жаль, что такой старый. Пошли, поможешь с поисками», — сказал он мне. «Ваша светлость, нужно сворачивать охоту. Здесь становится небезопасно. Велите своим людям собираться. Мы прочешем округу, Не исключено, что где-то поблизости обитают еще твари. Они могут такой переполох устроить, мало не покажется. Григорий Иосипович кивнул и отправился раздавать указания. Я же пошел следом за Ратибором в гущу леса. Вряд ли мы что-то найдем. Кроме этого Гриммера, я никого больше не чувствовал. Значит, это была одиночная вылазка, при этом тщательно спланированная. А значит, и в этот раз кто-то навел их. Слишком дерзко и опасно. Но когда существует вероятность снять верхушку власти, Гриммеры обычно идут на это, но рисковать большим количеством своих сил не будут. Думаю, что Ратибор это понимал и больше перестраховывался, чем действительно опасался атаки. «Как ты его увидел?» – спросил Ратибор, пока мы шли, вглядываясь в чащу леса. «Такую тушу сложно не заметить», – пожал плечом я. «И все же, никто из нас его не видел. И поверь, наш глаз сильно натренированнее твоего. Ну это очень спорное утверждение. Ты же судишь по возрасту, но не смотришь вглубь. У меня хорошая реакция», – вслух сказал я. «Часто замечаю то, что другие не видят. Слушай, если он князю Бекаса принес», — усмехнулся идущий рядом двор, — «то тут и не поспоришь. Лично я уже перестал удивляться, когда юный броневой что-нибудь новое нам преподнесет». Мы шли втроем. Остальные погонщики разбрелись по разным направлениям. «Что верно, то верно», — отвечал ему Ратибор. «Вот что, мы заберем тебя с собой. Нечего тебе здесь делать. Пускай не погонщиком, но кем-нибудь другим ты нам очень пригодишься на хребте. А здесь делать нечего. Придумал тоже, псам жопу подтирать. А вот это уже хорошие новости. Ратибор все никак не может уняться и привлечь меня в свой стан. Пускай так и будет, я не против. Чем ближе я к драконам и гриммерам, тем ближе к своей цели. Надо только подумать, как переместить свою армию на Урал. Радиус влияния еще не настолько велик, чтобы управлять существами за 1000 километров. Если бы он развит у меня как в прошлом мире, тогда еще можно было подумать. Но сейчас, когда бестиарий практически забит до отказа, очень не хочется все терять и начинать заново. Неизвестно еще, к каким последствиям это приведет. Надеюсь, что молчание – это знак согласия. Ратибор вывел меня из задумчивости хлопком по спине. Я за всеми руками и ногами, — улыбнулся я в ответ. «Ты делаешь правильный выбор, парень», — улыбнулся мне Двор, также хлопая по спине. «О, вы даже не представляете, насколько». Я шел, улыбаясь, пока резко не остановился. В глубине леса мелькнула тень. «Что там?» — указал я в ту сторону. «Я ничего не вижу». «Я тоже». Ратибор с Двором пристально смотрели в направлении, в котором я показывал. «Да теперь я уже ничего не видел. Хотя стоп, да вон же». Тень мелькнула еще раз, убегая в обратную от нас сторону. «На Гриммера не похоже, потому что я ничего не чувствовал, хотя радиуса хватало, да и животное я никакое не чувствовал. Значит, это был человек». Не дожидаясь никого, я ускорил шаг. Тень как будто тоже начала двигаться быстрее. Мне пришлось перейти на бег, чтобы хоть как-то за ней поспеть. «Что он там увидел?» — раздался голос Двора. «Да хрен его знает. Гриммеры не убегают», — отвечал ему Ратибор. Я слышал их пыхтение у себя за спиной, но даже и не думал оборачиваться. Взгляд был прикован к убегающей тени. Пришлось включить максимальную скорость и подключить орлов к нашей погоне. Птицы с высоты своего полета могли быстрее нагнать его и атаковать. Только вот пока были слишком далеко. Похоже, он уставал, потому что расстояние между нами сильно сократилось. Я мог разглядеть его холщовую мантию с капюшоном. Такую я уже видел на верховном магистре Боярышникове. Но это точно был не он. Слишком быстро двигался для старика. Или все-таки все возможно. За невысоким перевалом была полянка с бурно текущей речкой. И вот когда я выбежал на нее, то потерял тень из виду. Просто как сквозь землю провалился. «Что это было?» — спросил у меня запыхавшийся Двор, когда все же добежал до меня. «Не знаю», — коротко ответил я. «Парень, ты с ума сошел?» — злобно пыхтел Ратибор. «В моем возрасте такие забеги уже не устраивают. Это был очень подозрительный тип», — попытался оправдаться я. «В мантии с капюшоном. Я не разглядел лица. И где он теперь?» — спросил Ратибор. «Исчез», — пожал плечами я. «А может, тебе привиделось, а?» — насмешливо спросил Двор. «Конечно, привиделось. Я же сумасшедший». «Нет», — отрезал я. «Мы нашли кого-то, кто очень не хотел, чтобы его обнаружили. И то, что он убегал, лишний раз доказывает мою правоту. Я никого не видел», — смерил меня взглядом Ратибор. «Я тоже», — кивнул ему Двор. «Да они просто сговорились». Мы еще стояли какое-то время, окидывая взглядом полянку с речкой. Орлы рапортовали мне, что тоже никого не наблюдали. Все это было очень странно. «Ладно, пойдем. Мы уже тут точно никого не обнаружим», – махнул рукой Ратибор. «Это точно не Гриммер, а на остальных мне плевать. Пока мы шли обратно, я собрал всех новых представителей своего бестиария, приказав заниматься поисками человека в капюшоне. Пчелы, ежи и землеройки, все, кто имел хороший нюх, были отправлены искать следы. Остальным же, особенно птицам, было велено искать этого типа с помощью зрения. Ну и оставалось надеяться, что они хоть что-нибудь найдут. Вернувшись в лагерь, мы обнаружили, что все уже собраны и готовы к отправке. Я сел на свою телегу рядом со старым Мерином и караван, под конвоем погонщиков-драконов отправился в путь. Развалившись на козлах и закинув руки за голову, я всю дорогу наблюдал, как десяток драконов парил в небе над нами. Порой они спускались так низко, что своими крыльями обдавали нас ветром. «Ты спишь, Ларион Броневой?» – спросил меня мелодичный женский голос. Я повернул голову. Прекрасная Алиса Ржевская ехала верхом на коне рядом с нашей телегой. «Нет», — улыбнулся я ей в ответ. «А ты почему не в карете с родителями?» «Не люблю», — поморщила носик она. «Меня там укачивает. К тому же на коне веселее, правда?» Она была одета в белую блузу, из которой торчали две аппетитные груди в виде дынек, и коричневые обтягивающие штаны, которые слишком аппетитно облепляли ее попку. «И куда только мать смотрит, а отец, конечно». «Правда», — улыбнувшись, кивнул я, — «если бы ты ехала в карете, мы бы не могли насладиться твоей красотой». «Ао, это точно», — прокряхтел старый Мерин, шмыгая ртом и подбирая свои слюни. «Тихо», — шикнул я на него. Алиса громко засмеялась. «Какие странные у вас отношения», — сказала она. «Это не более странно, чем то, что благородная девушка едет верхом в конце колонны», — сказал я. «Зато здесь я могу найти приятное общество», — лукаво улыбнулась она. «Чего очень не хватает впереди колонны, а вот это уже приятно. Я не видел тебя на охоте», — прищурившись, сказал я. «Да, мы с братом весь день развлекали местную знать», — снова поморщилась она. «Нужно было ходить и со всеми разговаривать. Терпеть этого не могу. Петр здесь, конечно, едет в карете с отцом и матерью. Странно, что и его я тоже не видел. Видимо, был сильно занят спасением князя», — усмехнулась Алиса. «Ты видела?» «Конечно, все видели. А потом еще долго обсуждали. Ты стал главной темой этой охоты. Просто центр внимания. Даже появление Гриммера столько не обсуждали. Вот оно как», — крякнул я, задумавшись. «За своими проблемами, я и не увидел, что вся знать на меня пялилась. Ну а куда им еще деваться? Такой переполох был. Значит, я теперь у всех на виду. Это хорошо и одновременно не очень». «Да, и отец был снова в восторге», — сказала Алиса. «Говорит, что нам всем тебя Бог послал. Не иначе. И я, честно говоря, склонна с ним согласиться». Она лукаво улыбалась, покусывая губы. «Наверное», — усмехнулся я, — «никогда не задумывался об этом. За таким разговором мы доехали до крепости». Алиса кокетничала, а я наслаждался ее обществом. Приятная во всех смыслах девушка. Особенно она радовала тем, что не была избалованной дочерью своих родителей. Еще и активно практиковала разные виды спорта, включая борьбу. Боевая подруга прям. Повезло Ржевскому с сестрой. Доехав до ее дома, мы распрощались. Она обещала непременно навестить меня на псарне. Конечно, где она и где псарня? Даже звучит смешно, но ей виднее. Вечером меня ждал теплый ужин у Крупских. «Князь хочет, чтобы ты завтра пришел к нему», — сказал Никита Сергеевич, как только мы сели за стол. «Вот как?» — удивился я. Слуги расставляли тарелки с едой на уже накрытый стол. «Да», кивнул Никита Сергеевич. «Сегодня он очень устал. Охота, нападение, все-таки большой стресс. А завтра в самый раз. Я уверен, что он будет склонять тебя на службу при дворе. Григорий Иосипович очень честный человек и таких вещей не забывает. Это вряд ли у него получится», помотал головой я. «Это почему еще?» нахмурился Никита Сергеевич. «Неужели так нравится на своей псарне, Никита Сергеевич? Свет мой», пропела Эльза Павловна. «Не сердись так, морщинки будут потом». «А я и не сержусь. Вы меня неправильно поняли», — попытался исправить ситуацию я. Неохота было слышать его фырчание от слова совсем. «Ратибор предложил мне поехать с ними. Сказал, что такие люди нужны на хребте больше, чем здесь. А ты?» — хмуро сказал он. «Согласился, конечно», — аккуратно сказал я. «Такую возможность грех упускать. То есть ты добровольно подписал себе смертный приговор, правильно я понимаю?» Еще сильнее нахмурился Никита Сергеевич. Ты знаешь, какой процент выживания на хребте у молодых пацанов вроде тебя? 30. Каждый третий только выживает, остальные гибнут. И это я говорю про одаренных, не то, что обычного парня вроде тебя. Вот тебе здрасте, приехали. Он что, за меня переживает? А что, лучше отсиживаться здесь? Спросил я. Гриммер уже в Самаре. Сегодняшний день тому подтверждение. Если мы их не сдержим на Урале, и этой крепости не будет. Ничего не будет. Совсем. Никита Сергеевич молчал, грозно глядя на меня и сжимая в руке вилку с такой силой, что казалось, она вот-вот согнется под его натиском. А я тоже хочу на Урал. Подала вдруг голос Ника. Сражаться с гриммерами на драконе. Право тебе, детка, заворковала Эльза Павловна. Что ты такое говоришь? Таким юным созданием нечего делать на хребте, особенно девочкам. И я согласна с Никитой Сергеевичем. Тебе следует отказаться от этой идеи, Ларион. Подумай о своих сестре и брате. А что, он должен сидеть сложа руки? Возмущенно сказала Ника. Гриммер разрушили посад, наш дом, отняли наших родителей. Все, что мы так любили. Я хочу им отомстить. И поеду с братом, если из-за меня он вынужден будет остаться. И Никона возьму с собой. Ника. Попыталась приструнить ее Эльза Павловна. Что, Ника? Ну что, Ника? Распалялась сестра. Я уже взрослая и способна сама позаботиться о брате. А Ларик пускай сражается с этому тварями. Я вырасту и присоединюсь к нему. Вместе мы истребим их всех. До единого. Никита Сергеевич сидел красный, как вареный рак. Эльза Павловна, наоборот, сильно побледнела. Вот уж не думал, что такие решения вызовут подобную реакцию. Но в одном я с ними был согласен. Нике нечего делать на хребте. У нее боевой нрав, но это слишком опасно. Ника, тише. Договорить я не успел. Бах! Взрыв эхом разнесся по дому. Не так громко, как в посаде, но все же очень ощутимо. Опять, Алиса Ржевская. Глава 16. Живо в подвал. Рявкнул Никита Сергеевич. Дважды повторять не нужно было. Эльза Павловна схватила Шурку и Никона в охапку и побежала к двери, ведущей вниз. Испуганная Ника, втянув голову в плечи, следовала за ними, взяв за руку старшую дочь Крупских, Нинку. Поднялась суета, слуги и остальные обитатели дома, подняв визг, бросились за своей хозяйкой. Я же вскочил и бросился к двери на выход. Следом за мной бежал командир городской стражи Крупский. Вечернее небо озарял яркий желтый свет от взрывов. Я перевел свой взгляд на стену крепости. Магический барьер сотрясался под ударами огненных шаров. Ларион, строго сказал за моей спиной Никита Сергеевич, быстро иди в дом. Он оседлал своего коня, и не вздумай никуда оттуда выйти. Приеду, проверю. Но, пошла. С трудом справляясь с испуганным животным, Крупский ускакал. Побежал к князю, куда ж еще. А я и не думал возвращаться в дом. Делать мне там было нечего. Я прямо чувствовал, как нужен сейчас людям, которые будут защищать крепость. Выбежав за калитку, я оказался на улице, где царил полнейший хаос. Люди бежали к своим домам, не разбирая ничего на своем пути, а взрывы все гремели и гремели. Нужно подняться на стену, тогда будет ясна картина. Погонщики где-то рядом, они точно будут отражать эту атаку, больше никто не сможет. Плюс ко всему, надо помочь людям добраться из посада в крепость. А там точно такие были, люди активно восстанавливали свои дома. Но сначала, я замер. Гестия была за 30 километров от крепости. Что она делала так далеко, непонятно. Я приказал ей немедленно возвращаться в крепость, сообщив об очередном нападении на посад. Она послушалась. Остается только надеяться, что остальные драконы с ней и последуют следом. Сконцентрировавшись на своем даре, я определил его максимальный радиус действия. Черт, на всю крепость не хватает, на посад так тем более. Ладно, я успокоил всех животных, до кого мог дотянуться. Добавил им хладнокровия и бесстрашия. Особое внимание уделил коням. Они запросто могут сбросить с себя наездника, если сильно испугаются. Это самое малое, что я мог сделать на данный момент. Подозвав первую попавшуюся лошадь, я поскакал к стене. Ближайший подъем на нее был у северной башни. Дальше нужно было пройтись по стене, чтобы добраться до места атаки. Остановив коня у лестницы, я приказал ему бежать в посад и помогать людям добираться до ворот крепости, а сам поднялся наверх. Никуда идти не пришлось. С башни было прекрасно видно, что нападение гриммеров снова сосредоточено у главных ворот крепости. Там же на барбакане стоял князь в окружении огромного количества лучников и своей свиты, среди которых был Крупский. Похоже, он перехватил их по дороге. Вглядываясь в темноту орлиным зрением, я видел все, что происходит в округе. Рукопашных единиц гриммеров было на этот раз мало. Основная масса атакующих были артиллерийские единицы с вылезающими из спины жерлами, из которых они и запускали огненные шары по крепости. Кучками по 10-15 штук, они были рассредоточены дугой вокруг посада. Траектория выстрела по прямой обеспечивала точное поражение магического барьера прямо над главными воротами крепости. И таких кучек было около 20. Стратегия гриммеров, как всегда, была на высоте. Не совсем понятно только, почему они в первую атаку на посад не применили такую тактику. Скорее всего, просто не ожидали столь быстрой переправки драконов сюда. И вот в них-то сейчас снова все упрется. Их артиллерийские орудия бьют слишком медленно. От таких ударов дракон легко может увернуться, а значит снова сожжет всех. Странно, что они до сих пор не появились. Магический барьер показывал себя с лучшей стороны, достойно выдерживая все удары огненных шаров. Но если гриммеры с таким упорством по нему лупили, то значит видели в этом смысл. Барьер скоро падет, в этом у меня не было сомнений. Вопрос только, когда? Радиуса дара теперь мне хватало на весь посад, а значит не нужно его распылять на нетронутые зоны крепости. Я немного освободил свой бестиарий и захватил всех животных, что были в посаде. Более мелким, от которых не было толку, приказал бежать в крепость, а не отсиживаться по подворотням. Более крупным, типа лошадей, приказал также успокоиться и вывозить людей из посада, при этом, чтобы непременно возвращались обратно за новыми нуждающимися. Да, будет выглядеть странно, и кто-то сочтет это чудом, но зато поможет людям, и никто не подумает на меня. Это самое малое, что я могу сделать в этой ситуации. Черт, где же Гестия? Почему так долго? Я снова связался с ней. Лечу, хозяин. 2 минуты, раздалось у меня в голове. О, так ты разговариваешь, а чего раньше молчала? Ответил я ей. Не хотела. Тут же отозвалась она. Надо же, какие мы, с гонором. Ладно, ладно, я и не хотел требовать от нее безропотного подчинения. Мало ли, дракон-то в моей коллекции только один, а дар сбоит, как только может. Еще не дай бог хвостом махнет и улетит от меня. Непонятно же, от чего это все зависит. А теперь почему ответила? Спросил я. Ой, все, мне некогда. Фыркнула она. Женщины. Они появились из облаков. 10 драконов и 10 погонщиков на них. Вот тут и началось светопреставление. Драконы пикировали вниз с разных сторон, клином залетая на расстояние атаки, и выпускали широкие столбы огня в артиллерию гриммеров. Взрывы у барьера стихли. Твари разворачивали свои орудия, направляя их в сторону появившейся угрозы. Теперь погонщикам пришлось несладко. Нужно было планировать свои атаки, маневрируя между летящими на них залпами огня. Все смешалось. Только алый свет озарял все вокруг, ослепляя мой взгляд, и грохот от орудия разрезал тишину. Честно говоря, я был удивлен подготовкой погонщиков и их драконов. Настолько опытные воины, что даже в таком бою умудрялись показывать высший пилотаж. Методично, отряд за отрядом, они уничтожали батальон гриммеров. Вот Джарик пикировал вниз, навстречу огненному шару, и казалось, что вот-вот они столкнутся, но погонщик в последний момент уводил дракона в сторону, закручиваясь в крутом пике, и давал залп огня по отряду. Такую тактику применяли и другие погонщики. Кони доложили мне, что больше в посаде людей нет. Они увели всех, кто был в зоне их досягаемости. Заходить вглубь они отказывались напрочь. Считали такую вылазку слишком опасной для их жизни. Вот что значит неполноценный дар. Без прикосновения ты не можешь отдавать смертельно опасные приказы. Что ж, хотя бы так. Тут произошла неожиданность, от которой я даже вздрогнул. Демигар, дракон Сони, не смог вовремя сложить крыло во время очередного уворота от залпа огня. Удар был такой силы, что оно порвалось в самом центре, прямо под костью. Я видел, как Соня теряет управление. Она что-то истошно кричала, но я совершенно не слышал, что именно. Дракон пытался выровнять свою траекторию и спикировать. Еще один залп ударил ему прямо в живот. Соню выбросило из стремян и подбросило в воздухе. Они падали. Падали отдельно, каждый пытаясь дотянуться друг до друга. «Гестия!» — мысленно завопил я. «Срочно спасай!» Ратибор матерился. Его дракон перестал слушаться и, сложив крылья вдоль тела, стремглав устремился вниз. Скорости были слишком высоки, а земля уже приближалась. Соня барахтала руками и ногами, неистово крутясь в воздухе вокруг своей оси. Похоже, она была ранена. Ситуацию усложняли выстрелы Гриммером. Если бы не они, Гестия могла быстрее набрать скорость, а так ей пришлось уклониться от трех. Мне оставалось только надеяться, что один из выстрелов не угодит прямо в Соню, ибо четыре раза они пролетали от нее в опасной близости. Практически в последний момент Гестия ускорилась и у самой земли, схватила девушку в задние лапы. Быстро поднимаясь ввысь, она полетела ко мне. Демигар, тяжелой тушей, рухнул на крышу одного из домов посада. Уже лежа, он пару раз поднял голову, а потом без сил опустил ее вниз. Неужели умер? Гулко хлопая крыльями, Гестия положила рядом со мной бессознательное тело Сони, а сама приземлилась рядом. Что за непослушная бестия? Орал Ратибор на дракона. Броневой, опять ты? Позаботься о девушке. Вперед, Гестия. Айнакха. Гестия сначала вопросительно посмотрела на меня, но я тут же приказал ей отправляться обратно в бой. Взмахнув крыльями, она быстро взлетела ввысь. Я просканировал тело Сони. Никаких повреждений не было, только сильно опаленная огнем одежда. Скорее всего, просто потеряла сознание. Легонько похлопав ее по щекам, я приоткрыл веки ее глаз. Соня резко распахнула их. Ее молниеносная реакция не заставила себя ждать. Резкий удар левой, от которого я едва успел увернуться. Вот тебе и награда, которая чуть не нашла своего героя. Эй, возмущенно протянул я. Совсем что ли? Я вообще-то тебе тут жизнь спасаю. Не надо меня трогать, броневой, ощетинилась она. Где мой дракон? Я горько прикрыл глаза и мотнул головой в сторону посада. Соня поднялась на ноги. Только не это, воскликнула она. Зараза, стой, куда ты? За своим драконом. Она развернулась и пошла к лестнице. Я едва успел ее остановить. С ума сошла, воскликнул я, хватая ее за руку. Там тебя спалят, ты ему сейчас ничем не поможешь. Соня как-то обреченно выдохнула, опустив плечи. Казалось, вот-вот она заплачет, но девушка стойко держалась. Тем временем отражение атаки на крепость заканчивалось. Оставались последние два отряда артиллерии, которые слаженными силами погонщиков были быстро уничтожены. Уже буквально через 5 минут, все 10 погонщиков были на стене. Ратибор слез с дракона первыми подошел к Соне. «Ты как?» – заботливо спросил он. «Цела, жива, но не цела», – мрачно ответила девушка. «Что с Демигаром? Ты его видел?» «Видел», – кивнул Ратибор. «Он дышит, но глаза закрыты. Это плохо». «Знаю», – опустила голову Соня. «Все будет хорошо», – попытался успокоить ее Ратибор. «Бери Елисея и летите к нему. Джа, мы с тобой идем к князю», – он выпрямился, начав раздавать приказы. «Остальные, добейте оставшихся гриммеров, если таковые имеются, а потом патрулируйте воздух. Мы не можем себе позволить этой атаке повториться. Итак, опоздали на нее. За дело. Броневой, ты еще тут? Почему как что-то случается с нами, так ты тут как тут? Почему не спрятался? Ага, я 50 человек увел в укрытие, не меньше. Не спрятался. А вдруг вам бы понадобилась моя помощь?» – ответил я. Погонщики, несмотря на только что закончившуюся битву, дружно заржали. «Да уж, куда мы без тебя?» – сказал Двор. «Эх, если бы не ты!» – гоготал Клим. Ратибор только вяло улыбнулся, а Джарик этим меня не порадовал. «Все, мы справились», – по-доброму сказал Ратибор. «Можешь быть спокоен и иди к семье, пока есть такая возможность». Дружно проводив меня, они отправились каждый выполнять свой приказ. А мне только того и надо было. Сначала я решил проверить, как там Ника и Никона, а потом, убедившись, что все в порядке, отправился ближе к замку. Семигар пришел. Семигар уже здесь. Как обычно, выл на ступенях лестницы местный глашатый. Он обрушил на нас огненный дождь. Он хотел смыть наши грехи, а драконщики ему помешали. Бойтесь их, ибо когда придет Семигар, нам уже ничего не поможет. Вот же неугомонный. В сам замок я заходить не стал, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания. Расположившись недалеко, чтобы иметь лучшую связь со своими подданными, я подключился к паучкам, которых до этого оставил следить за кабинетом князя. Ратибор с Джариком уже был внутри. Они стояли перед князем, который ходил из угла в угол в своем кабинете. Василий Геннадьевич, его окольничий, тихо сидел в уголочке, мирно наблюдая за происходящим. «Где вы были? Почему так долго?» – негодовал князь. «Прочесывали местность. Нужно было проверить одну теорию», – отвечал Ратибор. «Это еще какую? Нападение на тебя, ваша светлость, было сегодня тщательно спланированным актом», – говорил Ратибор. «Эти твари не ходят поодиночке, только организованной группой. Но мы никак не можем найти следов. Мое предположение заключалось в том, что они находились где-то недалеко от той поляны, где вы сегодня охотились. Я ошибался. Это был отвлекающий маневр. Считаю, что нас специально выманили туда, чтобы совершить очередную атаку на замок. Князь сел в одно из своих кресел. Меня предупреждали, что на крепость готовится атака, только я не верил, говорил он. Мы даже поговорить с вами об этом не успели и вот опять. Хорошо, что вы вовремя прибыли и успели ее остановить. Это да, кивнул Ратибор. Если бы не мой дракон, боюсь представить, что бы произошло. Это она панику подняла и повела всех за собой. Совершенно меня не слушалось сегодня. То полетит неизвестно куда, то вниз Соньку бросится спасать. Не узнаю ее прям. Но это так, лирика. Много людей погибло, не знаю еще, мрачно сказал князь, прикрыв лицо ладонями. Гораздо меньше, чем в первую атаку. Там и в принципе сейчас мало кто живет, плюс многие успели заехать на лошадях. Терпимо в общем, но все равно это боль каждого, наша общая боль. Люди напуганы и разобщены. Ты сможешь их воссоединить, я верю, сказал Ратибор и тут же помрачнел. Тебе придется очень тяжело. Не сочувствую тебе, прямо скажу. Готовься к худшему. Будут еще атаки. Не знаю, чем им так приглянулся твой город, но просто так они тебя уже не оставят. Ты хотел сказать нас, нас не оставит, поправил его князь. Ратибор угрюмо покачал головой. Мы получили сегодня сообщение, что наш отряд нужен на хребте немедленно, подал голос Джарик. Твари усилили свой натиск. Их количество удвоилось, а на некоторых фронтах утроилось. Если раньше линия фронта была достаточно стабильна, то теперь она рушится. Первый круг обороны был сломлен вчера. Погибло много людей, которых и так катастрофически не хватает. Мы не можем больше защищать одну единственную крепость. Князь бледнел на глазах, опустив руки и понурив голову. Он переводил свой взгляд с Ратибора на Джарика. «Как не можете?» – ахнул Василий Геннадьевич. «Мы же все тут пропадем. Мне жаль, Григорий Иосипович», – развел руками Ратибор. «Но завтра мы улетаем. Я постараюсь к тебе кого-нибудь прислать, но большой помощи от этого не жди. Максимум группка одаренных и оружие. Я думаю, наши маги смогут создать портал, чтобы передать вам сюда хотя бы доспехи и ксалантиры. Оденешь своих витязей, они смогут хоть как-то противостоять в рукопашную. Там, конечно, нужна своя подготовка, но они у тебя бравые ребята, я видел». Князь молчал. «Вы же понимаете, что это ничего не решит», после долгой паузы сказал он. «Я видел, как сегодня содрогался барьер. Его не хватит надолго. Точно такая же атака, как сегодня, и он выстоит максимум неделю, а то и гораздо меньше. Не удивлюсь, если они стянут сюда еще большие силы, когда узнают, что вы улетели и нам нечем ответить. Попроси помощи у соседних крепостей», подал идею Ратибор. «Да, Саратов или Казань быстро переправит сюда свои войска», резонно подметил Джарик. «И что толку?» — сокрушался князь. «Кормить гриммеров пушечным мясом? Витязи не выстоят против этих тварей. Я знаю, я сам видел. Человек ничего не может им противопоставить». «Смотря какой человек», — усмехнулся Ратибор. «Видал я одного пацана, который справился с двумя и даже глазом не моргнул». «Кто именно?» — «Броневой», — с надеждой спросил князь. «Именно», — кивнул Ратибор. «Так что у тебя есть все шансы и витязей обучить. Мы потренировали их немного перед отлетом. Недолго, всего пару дней, но это уже кое-что. По крайней мере, слабые точки они знают. Так что не вешай нос, Григорий Иосипович». «Так подожди», — вдруг встал на ноги князь Засекин. «А что с драконом, которого ранили? Я видел, что один из них пал в бою. Ты там еще девчонку подхватил». Ратибор почесал затылок, поджав губы. «Да, с этим большая проблема», — сказал он. «Все будет зависеть от тяжести ранения», — снова встрял Джарик. «Если не сильное, то наши люди смогут его подлатать и он сможет полететь, сам или с помощью других драконов. А если там что-то серьезное, то придется оставить его тут. Транспортировать пятитонного дракона мы никак не сможем». «Все так», — подтвердил Ратибор. «Оставим и пришлем сюда драконьих целителей. И будем надеяться, что демигары смогут выходить. Драконы у нас в большом дефиците». «Что ж, это хорошо», — кивнул князь. «Один дракон лучше, чем ничего. Не знаю, чем он тебе сможет быть полезен», — усмехнулся Ратибор. «Но рад, что смог тебя хоть немного обнадежить. А теперь немного разочарую. Опять?» Князь Засекин вопросительно уставился на него, слегка приоткрыв рот. Похоже, он уже был готов ко всему. «Я заберу броневого с собой», — продолжил Ратибор. «В погонщики он не годится, но с его навыками мы сможем его пристроить. Он уже дал нам положительный ответ. Кожа князя от белого цвета перешла к красному. Это уже чересчур. Нет, погонщик, твердо сказал Григорий Иосипович. Броневой, мой человек, я тебе его не отдам. Никуда он с вами не полетит. Это мое слово. Точка. Глава 17. Не, ну какого все время кто-то мне портит всю малину. Нормально же все складывалось. Нет, надо было князю влезть. Ратибор еще молодец такой. На кой черт он напомнил князю, что я с гриммерами справлялся. Ясен пень, он теперь от меня не отстанет, когда оказался в таком положении. С другой стороны, ситуация сложная. Даже не знаю, где бы я хотел оказаться больше в данный момент, здесь или на хребте. Улететь одному означало оставить Нику и Никона в Самаре, а шансы на выживание у них здесь будут крайне малы. Гриммеры точно не остановятся на этом, да и людей здесь жалко. А чем я могу им помочь? Я сжал кулаки и стиснул зубы. Да чем угодно. Сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти этот город. У меня есть силы, дар и больной дракон. Вот и будем думать, что с этим сделать. Оружие и доспехи будут, а значит, наши шансы на победу увеличатся кратно. Витязи – лучшие воины крепости. Если дать им инструмент сражения с гриммерами, то можно и о победе говорить. Вопрос только, какую вылазку на этот раз предпримут эти твари. Мощь атаки будет только увеличиваться. Не знаю их предел по перемещению сюда, но он явно растет. Перебрасывать большие силы у них стало получаться лучше. Это было видно по сегодняшней артиллерии. Дальше слушать князя и Ратибора смысла не было, поэтому я отправился в дом Крупских. Сестра и брат были напуганы, как в целом и все домочадцы. Я как мог их успокоил, но это мало помогло. Все решили ждать возвращения Никиты Сергеевича. Пускай, раз им так проще. Заперевшись у себя в комнате, я перебрал свой бестиарий, вернув все в исходное состояние. С таким набором существ мне было куда комфортнее. Ну нахрена мне столько коней? На следующий день, как обычно заглянув на псарню, я пошел прямиком к погонщикам. Нового они мне ничего сказать не смогут, но мне остро требовалось понять, что с Демигаром и какое в итоге решение они примут по нему. А, броневой, усмехнулся Ратибор, пакуя свои вещи в мешок, у меня для тебя плохие новости. Я застал его в доме, где царила спокойная суета. Погонщики народ военный, поэтому сильно организованный. С шутками и прибаутками, они собирались в дальнюю дорогу. Не берете меня, да, я попытался изобразить разочарование. Пока, нет, Ратибор посмотрел на меня из-под лобья. Князь сказал, что ты нужнее сейчас здесь, нужнее ему, понимаешь, и в целом, я с ним в этом согласен. На хребте сейчас тяжело, поэтому нам приходится улетать. В более спокойное время, я бы так ни за что не поступил, но там все очень печально, поверь. Верю, кивнул я. Молодец, усмехнулся он, и обрати внимание, что князь делает на тебе акцент. Старайся держаться к нему поближе, а не делать дебильных поступков вроде работы на псарне, и тогда ты быстро поднимешься. Я уверен. Ага, если бы не работа на псарне, я бы никак не попал на охоту и не спас бы вашего князя. Вы многого не видите, товарищ Ратибор. Постараюсь, снов кивнул я ему в ответ. А что с Демигаром? Он жив, живой, бедолага, с горечью сказал Ратибор, но досталось ему сильно, крепко ударило о крышу. Мы пришлем сюда лекарей. Кстати, Соня остается здесь с ним. Вот как, я приподнял брови от удивления. Да, кивнул Ратибор. Куда погонщик без своего дракона, верно. Да и на хребте без него делать особо нечего, если ты не одаренный. Так что пускай лучше здесь побудет. Ты уж составь ей компанию, не бросай красивую девушку одну, подмигнул он мне. О, за это можете не переживать. Только сомневаюсь, что у нас будет время на праздные разговоры. Будут же новые атаки на посад, намекнул я ему. Будут, тяжко вздохнул Ратибор. Причем в ближайшее время. Но мы вас не бросим, снова подмигнул он мне. Пришлем подмогу. А как только закончим все дела на хребте, сразу обратно к вам. Вот даже как, то есть он планирует вернуться. Это уже хорошо. Только когда, перспектива может оказаться гораздо дальше, чем он думает. Вряд ли они так быстро остановят такое обширное наступление. Ты главное не унывай и не лезь особо на рожон, со значением посмотрел на меня Ратибор. А то я тебя знаю, как какая проблема, так ты тут как тут. Но и таланты свои особо не прячь. Чует мое сердце, ты еще пригодишься князю. Я поблагодарил его, и на этой ноте мы расстались. Попрощавшись со всеми погонщиками, я вышел из их дома. С Джариком только не удалось, но он, как мне сказали, заперся в своей комнате, а я и не расстроился. Сони тоже не было видно, скорее всего поправляет свое здоровье у лекарей, да и прощаться с ней не обязательно, еще увидимся. Картина стала более-менее ясной. Гестия, мысленно позвал я дракона. Молчание. Что за фифа такая? Гестия, ответь. Тишина. Я проверил ее местонахождение. Дракон лежал в районе амбара, отдыхая перед дальней дорогой. Ответь, я сказал. Это приказ. Чего тебе, хозяин? Раздался ленивый голос у меня в голове. Вот только угрозы и работают. По-хорошему понимать мы не хотим. Сколько времени понадобится, чтобы долететь с хребта сюда? Спросил я. Не считала. Часов 5-6. После небольших раздумий ответил дракон. Отлично. Наша связь может ослабнуть из-за расстояния. Но ты все равно останешься в моем подчинении. Это ясно? Ты меня бросаешь? С явно возмущением спросила Гестия. Нет. Но я не могу оставить тебя с собой. Ты нужна на хребте. Если твари прорвут оборону, то всем нам придется плохо. Так что выбора у меня нет. Но ты меня там не забывай, сказал я. Это будет непросто, лукаво ответила она. Флиртует, что ли? То игнор, то флирт. Ведет себя, как типичная женщина. Ох уж, я отправлю с тобой десяток пассажиров. Мне нужны глаза и уши на хребте. Они маленькие, ты совсем их не заметишь. Пускай держатся крепче, фыркнула Гестия. После этой фразы, я не мог добиться от нее ответа, как ни пытался. Обиделась, что ли? Ну ничего, отойдет. У нее выбора просто нет. Я отправил к ней пару крыс, десяток паучков и 30 таракашек, сильно сомневаясь, что хоть кто-нибудь из них доберется до хребта живым. Маленькая армия спряталась между складок чешуи в разных местах, но все равно это очень ненадежно. Дракон постоянно в движении, плюс скорость. Эх, какая-то суицидальная миссия. Да и к связи на расстоянии у меня большие вопросы. Дар слабел, если вассал находился слишком далеко. В прошлом мире такого не было, а здесь это сильно ощущалось. Тоненькие нити точно должны были остаться. Насовсем из моего подчинения они выйти не могли, но и свободы чувствовали гораздо больше. Что ж, будем посмотреть. На отлет погонщиков собралась по меньшей мере половина крепости. Мужики смотрели с сожалением, бабы плакали, дети ничего не понимали и носились, как угорелые, крича изо всех сил: драконы, драконы. Хорошо, что они так мало понимали пока. Все остальные отдавали себе отчет, что от них сейчас улетают единственные защитники, а в том, что гриммеры совершат новую атаку, ни у одного здравомыслящего человека сомнений не было. Только князь и все приближенные дворяне не удостоили отлет погонщиков своим визитом, чем сильно расстраивали Ратибора. А может, ему просто было горько улетать отсюда, понимая, что они оставляют всех на верную смерть. Крепко же обиделся на него Григорий Иосипович. Хотя, его тоже можно понять. Одни сражаются за большое дело, а что делать тем, на кого просто не хватает времени и ресурсов? Война – это кровь и слезы. Тут уж ничего не поделаешь. Люди несли погонщикам хлеб в дорогу, мясо и другие сувениры. Каждый кто что мог. Многие молили их остаться, чем заставляли только ниже склонять и так понурые головы погонщиков. Только Джарик держался прямо, несмотря ни на кого. Этого ничего не прошибает. Человек-кодекс. Они улетели, размашисто развернув крылья, одновременно стартанули в небо. Люди еще долго смотрели вдаль, все еще надеясь, что они развернутся и останутся с ними, на их защите. Надежды не оправдались. Среди толпы я увидел Соню. Она стояла в стороне от всех, сложив руки на пышной груди. Смотрела с грустью за улетающими друзьями. Горько, наверное, расставаться после стольких лет дружбы, но и верного товарища дракона она оставить не могла. «Привет», — улыбнулся я, подойдя к ней. «Привет, Лари», — кивнула девушка. «Не видел, чтобы ты прощалась с погонщиками», — сказал я. «Зачем? Мы попрощались еще дома», — спокойно ответила Соня. «Долгие проводы, лишние слезы, как говорят. Как ты?» — с заботой спросил я. «Потихоньку прихожу в себя», — ответила она. «Лекари меня подлатали. Стало более-менее хорошо. Рад, что ты в порядке», — кивнул я. «А как Демигар?» Она пристально на меня посмотрела, а потом протяжно выдохнула. «Пойдем», — махнула она рукой и, не дожидаясь моего ответа, отправилась внутрь амбара. Там, заняв 4 стойла, лежал аметистовый дракон с закрытыми глазами. Он тяжело дышал и временами вздрагивал, как будто его тело пробивало судорога. Соня подошла к нему ближе и ласково погладила по широкой морде. «Видишь?» – спросила она. «У него закрыты глаза. Для дракона это очень плохой знак. Они редко закрывают глаза. В основном, только когда спят, так они восстанавливаются. Значит, сейчас он изо всех сил пытается регенерировать свое тело. Но судя по масштабу повреждений, у него самого это не получится. Сильно ударился об землю?» «Очень», – вздохнула Соня. «Похоже, поврежден позвоночник. Без особых лекарей драконов здесь не обойтись. Ратибор отправил послание на хребет. Только что толку? Здесь счет идет не на часы, а на минуты. Пока оно дойдет, пока одаренные откроют портал. Мне остается только надеяться». Я молча смотрел на поникшую девушку. Она всегда была такая боевая и веселая, а тут на ней совершенно не было лица. Бледная и напуганная. «Не знаю, что сказать. Кроме как, не переживай», — сказал я, — «но это вряд ли поможет. Даже представить не могу, какие слова могут облегчить твою боль. Здесь остается только верить, верить, что все будет хорошо и Демигар поправится». Соня посмотрела на меня, не прекращая ласково водить ладонью по дракону. «Погладь его», — вдруг сказала она, — «ему сейчас нужна любая поддержка». Я не особо в это верил, но раз ей так будет легче, то почему нет? Пожав плечом, я подошел ближе к дракону и положил свою ладонь рядом с Сониной. Меня словно током прошибло. Мурашки побежали от макушки до кончиков пальцев ног. Я чувствовал дракона всего, целиком. Приручил. Очуметь. Как это работает? И почему именно сейчас и именно с ним? Все зависит от силы дракона? Черт. Да это же все меняет. Прости, Сонь, но этот дракон теперь мой. Вот так просто и неожиданно для меня. А Демигар толком и не отреагировал на приручение. Только в очередной раз содрогнулся и шумно выдохнул. Я попытался с ним соединиться и поговорить, как с Гестией, но все попытки оказались тщетны. Ладно, скорее всего он еще слишком слаб. Теперь главное, чтобы не умер. Мне нужны драконы, как можно больше. «Ну как?» – спросила Соня. Я хотел пошутить на радостях, но вовремя себя одернул. «Холодный», – только и ответил я. «И приятный, да», – закивала Соня. «Мне нравится, какие они на ощупь. Иногда такие склизкие, что просто жуть. А иногда вот такие, мягкие и холодные. Приятный», — подтвердил я. «Слушай, мне надо идти, много дел. Верю, что все наладится и Демигар выживет. По крайней мере, я сделаю все возможное». Соня вяло улыбнулась и лукаво посмотрела на меня. «От тебя, Ларион Броневой», — сказала она, — «можно все, что угодно ожидать. Так что теперь мне намного спокойнее». Непонятно было, с сарказмом она это сказала или нет. Ну да ладно. Попрощавшись, я поспешил обратно в замок. Мне срочно нужно было проверить свой бестиарий, привести его в порядок и расширить. А для этого требовалось спокойное уединенное место, где меня часов пять никто не будет трогать. «Стой, где стоишь, сучиныш?» Мерзкий голос сорвал мои планы. Я сначала даже не понял, что это обращаются ко мне, но когда из подворотни выскочили трое человек, все встало на свои места. Мелкий коренастый мужичок с худым лицом, а за ним два амбала ростом не ниже 2 метров и бицепсами размером с среднюю голову. «У нас к тебе есть пара вопросов», — обнажил беззубую улыбку мужичок. «Сколько времени не знаю», — резко ответил я. «Дорогу не покажу, потому что не местный. Денег нет». Я на все вопросы ответил. «Да он у нас юморист, я погляжу», — слащаво улыбался мужичок. «Ну и противная улыбка у него. Прикрывался бы хоть, хотя, а чем я? Каких манер от такого персонажа можно ждать? Расскажи-ка нам еще пару шутеек, может, поржим вместе? Или можем тебя в узел завязать и посмеяться над этим? Что скажешь? Вот неохота с ними драться в рукопашную. Совсем. Вы нормальные вообще парни?» Со значением посмотрел я на них. «Город скоро будет в осаде, наша последняя надежда только что улетела. А вы вместо того, чтобы делать хоть что-то для его защиты, носитесь по улицам и вышибаете мелочи у слабых. Вот завтра нападут гриммеры, разрушат барьеры и ворвутся в крепость. Что делать будете? Или не видели, как они голыми руками рвут людей на части? Да нам-то что?» — отмахнулся мужичок. «Нам платят, мы и вышибаем. И не мелочь, а всю дурь из слишком дерзкой черни. Дворяне не прощают обид. Ах, вот оно что! Это не залетные, а посланные моими любимыми оборзевшими рожами аристократами. В принципе, я ожидал чего-то подобного. Погоди, Щербатый. Пацан дело говорит», — один из амбалов, отпихнув мужичка в сторону, сделал шаг вперед. «Щербатый, да уж, прозвище под стать, только щербинка половину рта занимает. Ты слишком осведомлен, я смотрю, об этом», — сказал Ламбал. «Когда будет новая атака?» «В ближайшие дни, будь уверен», кивнул я. «И она будет куда сильнее предыдущих. Вряд ли мы сможем их остановить без погонщиков». «Ты хочешь сказать, что городу кирдык?» подал голос второй Ламбал. «Скорее всего», кивнул я. «А че тогда бароны не бегут? Первые же побежали бы. Им че жизнь не дорога?» усмехнулся Щербатый. «Врет он все парни. У нас такие связи в высших кругах, мы бы знали, что на нас надвигается жопа. Давайте, крутите его в бараний рог и в трактир пойдем. Жрать охота». Амбалы угрожающе дернулись вперед. «А ты не думал, дурья твоя, башка, что они просто не знают об этом?» задал я вопрос Щербатому. «Если князь им обо всем расскажет, то они точно побегут, а люди нужны крепости. Кто еще будет сражаться? Бароны, значит, не знают, а он знает», захохотал Щербатый. «Смотри, какой ушлый нам тут попался. Все, хватит с меня этой чуши». «Да подожди ты», одернул его первый Амбал. «Я и без князя понимаю, что это еще не конец. Короче, слушайте сюда», заговорческим тоном начал я. «Вы, конечно, можете меня избить, если у вас это получится. А это у вас не получится, сразу говорю, либо я могу вас научить сражаться с тварями. Когда начнется нападение, у вас хоть какой-то шанс появится тогда». «А тебе откуда знать?» — грозно спросил второй Амбал, сложив руки на груди. «Я их уже убивал», — резонно ответил я. «Да ну», — вытаращил на меня глаза Щербатый. Впрочем, амбалы были удивлены не меньше. «Ну да», — кивнул я, — «был с семьей в посаде во время атаки. И пока мы бежали к стене, четверых я завалил. Так что кое-что умею». «Врать ты умеешь», — все еще с трудом верил мне Щербатый. «Доказывать я ничего не собираюсь», — махнул рукой я. «Можете не верить и остаться в неведении, а можете проверить и только после этого пытаться крутить меня в бараний. Вам может показаться, что в обоих случаях вы выигрываете, но умный человек сначала проверит». Все трое молча смотрели на меня. Мне казалось, что я даже слышу, как шевелятся их немногочисленные извилины. «Ой, да хрен с ним», — махнул рукой Щербатый. «Получим деньги и свалим из города. За тебя полагается хорошая награда, сучиныш. Давайте, парни, крутите его». Глава 18. Второй Амбал дернулся вперед, схватив за плечо Щербатого. Я на всякий случай напрягся, заняв более удобное положение для контратаки. «Ага, а если они нам по дороге попадутся?» — весомо спросил второй Амбал, сжимая плечо Щербатого. «Ты-то как обычно в кустах отсидишься, а нам их метелить, но скорее всего они нас просто порвут. Я видел этих тварей в деле. Так что, если хотим жить, надо послушать этого пацана. Вдруг что-то дельное подскажет». «Да, Рубь, ты прав, Копь», — ответил ему первый Амбал. «Неспроста на него высокородные охоту открыли. Ладно бы один обиженный был, а тут целая толпа. Значит, умеет насолить этим дядям, которых я лично терпеть не могу. И я тоже», — поддержал его Копь. «Да, я-то всегда вас в этом поддержу», — закивал Щербатый. «Токмо вот от этого желудок полнее не будет. Завязывай», — рявкнул на него Рубь. «Только о брюхе своем и думаешь, а скоро, может, и набивать нечего будет. Вырвут тебе твари его». Щербатый побледнел и неестественно застучал зубами. «Ладно вам, ладно. Что ты хочешь предложить, пацан?» — спросил он у меня. «Вот это другой разговор. А то сверну, скручу. Цивилизованный подход он всегда выигрывает». «Вот что, мужики», — начал я. «Сейчас у меня времени нет, а завтра приходите ко мне, я вам все расскажу. Знаете, где я обитаю?» «Ну, начинается я-я», — протянул Щербатый. «Завтра, потом через неделю, а потом и вовсе окажется, забыл». Но Рубь схватил его за второе плечо и крепко сжал. Так сильно, что тот аж пискнул. «Знаем, на псарне», — сурово сказал Рубь. «И если ты нас обманешь, то из-под земли тебя достанем». «Охотно верю», — улыбнулся я. «Но это не в моих интересах. Так что жду вас завтра на псарне, ровно в полдень». И оставив остолбеневшую троицу обдумывать произошедшее, я поспешил ретироваться. «Пускай подумают, тут есть над чем. У меня на них были большие планы. Свои люди в крепости никогда не помешают. В прошлой жизни я ведь не только животных приручал, еще и активно склонял на свою сторону сподвижников и неслабо в этом преуспел. Сейчас будет так же. Пусть парни они не самые благонадежные, но в этом как их минус, так и плюс. Мой путь лежал в дом Крупских. Стараясь не попадаться никому на глаза, чтобы не вызывать лишних вопросов, я тайком пробрался в свою комнату и заперся изнутри. Здесь мне никто не помешает. Сев в позе лотоса на кровать, Я окунулся в свой внутренний мир. За 5 часов усиленной медитации я смог расширить бестиарий в 2 раза и усилить свои способности. Радиус действия дара увеличился в разы. Приручение более крупных животных точно должно было стать проще. Собакам и кошкам теперь не требовалось мое прикосновение. И самое главное, я наконец смог вселяться в животных. Только вот кроме звука ничего больше не было. По-прежнему не мог ни видеть, ни управлять ими. Это удручало, но не настолько, чтобы сильно расстраиваться. Со временем и это вернется. Теперь я мог загробастать в свои сети 1000 существ. И все слоты увеличились более-менее пропорционально. Только слот под огромных животных увеличился с 2 до 3. Вот здесь даже не знаю, радоваться или нет. С одной стороны, я смогу перейти на новый уровень, приручив дополнительно лишь 1 дракона. С другой, 1 это как-то маловато. Да и в целом выглядело странно, почему все увеличились нормально, а этот только на 1. Но и драконы не сыпятся на меня с неба. Так что будем радоваться тому, что есть. Лишь бы потом опять какой-нибудь подводный камень не вылез из-за этого. В общем и целом, я был доволен. Осталось проверить свои способности в деле. Вдруг что-то еще вылезет, чего я сразу не понял. За ужином Никита Сергеевич сообщил мне, что с утра я должен в обязательном порядке посетить князя. Якобы он меня сильно ждет по какому-то сверхважному делу. Я примерно представлял, зачем он меня зовет, а вообще и сам хотел бы с ним побеседовать. Так что на следующий день, привычно зайдя сначала на псарню, отправился прямиком к князю в кабинет. «Юный броневой», — улыбнулся он при виде меня. «Проходи, садись, ваше сиятельство», — учтиво кивнул я князю. Я зашел и сел на ближайшее к нему кресло. А коль ничего что-то не видать, носится, наверное, по замку. О, а вот и мои паучки. Сидят себе смирно на потолке по углам. Что-то паутину свою сильно раскинули. Так давайте-ка особо хоромы свои не расстраивайте. А то нарветесь на особо рьяную горничную, привлечете ее внимание, а мне потом придется новых засылать. Разговор у нас с тобой будет коротким, но приятным, оповестил меня князь Засекин. Ты, наверное, сердишься на меня, за что? Попытался разыграть удивление я. Ну как, начал князь, ты так любишь животных, а я не пустил тебя с погонщиками на хребет. Юношеский максимализм должен поднять бунт. Да, только я давно уже не юноша, а тело не считается, так только лучше. Да нет, помотал головой я. Да, я сначала хотел с ними улететь, это был бы подарок судьбы, но последняя атака на крепость все изменила. Как я могу бросить здесь своих сестру и брата, да и всех жителей в целом, я же здесь родился, знаю много местных, и стены эти уже как родные. Будет очень жаль, если их разрушат какие-то твари. Князь посмотрел на меня с уважением. А ты уже мыслишь, как совсем взрослый человек, с восхищением сказал он. Это похвально, такие люди нам нужны, я таких весьма и весьма уважаю, поэтому не буду ходить вокруг да около. За твои выдающиеся заслуги и мою личную благодарность, я хочу подарить тебе титул дворянина. Вот как, а этого я совсем не ожидал. Думал, просто спасибо скажет, да руку поможет. Ну, может, безделушку какую подарит, а тут я стану благородным. О, это очень хорошо. Жаль только, что продлиться может недолго. Понимаю, это шок для тебя, заулыбался князь. Вон как рот широко раскрыл. Но такова моя воля. Не могу же я просто так оставить на улице парня, который спас мне жизнь. Люди меня не поймут, сочтут неблагодарным. Но князь Засекин никогда не забывает дел и поступков. Да, ты, конечно, будешь не барон, да и земель своих у тебя не будет. Но это только пока. Будешь служить при дворе, и все у тебя появятся. А что будет с псарней? Разыграл дурачка я. Я там только порядок навел. Старый мерин 3-й день трезвый ходит. Ох ты ж, вздохнул князь. Все это псарня тебе покоя не дает. Можешь оставить ее в своем видении, налаживать работу и руководить, так сказать. Но основное занятие у тебя будет другим. Это каким? Прищурившись, спросил я. В замке много дел, поверь, улыбнулся князь. Я найду чем тебя занять. Канцелярские дела никто не отменял. Спасибо, ваше сиятельство, засиял я. Не сказать, что это вот сейчас был то, что мне необходимо, но и расстраивать князя у меня в планах не было. 2 раза отказывать, это же ни в какие ворота. Буду верить, что сильно грузить меня не будут. К тому же новая атака гриммеров не заставит себя ждать, и моя служба из канцелярской перерастет в военную. Там он у всех в военную перерастет, а дворянский титул, это очень даже неплохо, откроет какие-нибудь закрытые двери. да и в замке смогу появляться при необходимости и ни у кого вопросов не возникнет. Рад, что в этот раз ты оказался более сговорчивым, засмеялся князь. Мое терпение не безгранично, да и благодарность не резиновая. Не люблю, когда разбрасываются моей добротой. Вот-вот, об этом я и говорю. Пнул бы меня под сраку Григорий Иосипович со своими хотелками. Да, что вы, ваше сиятельство, учтиво улыбнулся я. Я вам премного благодарен. Молодец, кивнул князь. Грамоту подготовит уже сегодня. Так что можешь начинать хвастаться друзьям. Были бы они еще. Расшаркавшись перед князем, я поспешно откланялся, пообещав непременно найти окольничего, который должен был нагрузить меня работой. Ну вот это как раз подождет. Пойду-ка я проверю, как там Демигар. Благо время до полудня оставалось предостаточно. Как и ожидалось, в амбаре меня встретила Соня. Но она была не одна. Три человека в длинных черных мантиях что-то колдовали возле дракона. «Привет, Лари!» – воскликнула Соня. «Как только я вошел, как я рада тебя видеть!» Я не успел ничего ответить, как она подбежала и повисла у меня на шее, прижавшись к груди своим четвертым размером. Ох, какая же она у нее упругая, а соски торчат, так и просится наружу выпрыгнуть. «Привет», только и сказал ей я. «Лекари прибыли», радостно оповестила она меня. «Они успели вовремя. Говорят, что травмы Демигара не столько серьезны, как они думали. Регенерировать он их не может, но они сами справятся. Нужно только время». «Ох, ты себе не представляешь, как я рад», сообщил я. А сам в этот момент проверял связь с драконом. Она не нарушилась, но он по-прежнему не отвечал на мои посылы. Хм, а состояние у него улучшилось. Похоже, лекари отлично знают свое дело. За такой короткий промежуток, такой хороший результат. Здесь нам делать нечего. Пойдем, и схватив меня за руку, она потащила меня вон из амбара. Куда мы едем? Спросил я, когда мы уже скакали на одном коне в сторону крепости. Ее задница снова уперлась мне в пах. Именно из-за этого момента я и не стал говорить, что у меня теперь тоже есть лошадь, которую, кстати, я мог себе позволить, не вызывая ни у кого подозрений. «Узнаешь», — загадочно произнесла Соня. «Мы приехали в бывший дом погонщиков. Как оказалось, Соня осталась в нем жить, только пустила к себе беженцев из посада, аргументировав это ненадобностью такого количества комнат. Что ж, это благородно и разумно. В основном там жили женщины и дети. Пока мы поднимались в ее комнату, мужчин я не наблюдал. Вот, она протянула мне продолговатый предмет, замотанный в тряпку. Забыла тебе вчера отдать, ты так быстро убежал. Этот жарик передал тебе, сказал, что он теперь тебе больше пригодится. Я размотал тряпку и вытащил на свет меч отца. Там же был и мой старый кинжал. За всеми этими событиями, я совершенно про них забыл, да и свернувшимся даром, они мне были не особо нужны. Сразу нахлынули воспоминания и ностальгия. Я и про отца с матерью забыл, пока происходила эта череда событий. Ника с Никоном регулярно о них напоминали, особенно второй, но я как-то не придавал этому значения, а сейчас стало грустно. С другой стороны, что я мог сделать? Моя мини-армия прочесала все, что только можно, и, кроме тех странных следов до холщового мешка с едой, ничего больше не нашли. Люди Крупского тоже бросили поиски. Все завалы разобрали, а их так и не нашли. Подвалы, подворотни и прочие укрытия оказались также пусты. Можно было обнадежить себя отсутствием тел, но и это особой веры не внушало. Но тело реципиента никак не хотело успокаиваться. Оно буквально болело в этот момент. Такая сильная привязанность к родителям у него была.